Глава 7. Саркофаг с сюрпризом. Эпиграф. Смерть раскинет свои крыла над потревожившим покой фараона. Надпись над входом в гробницу Тутанхамона. Андреа перевез Ульяну на квартиру к своему другу, который в настоящий момент отсутствовал. По его словам, оставаться в отеле было рискованно. В любой момент на нее могли выйти. Лучше отсидеться в тихом месте, где никто не сможет ее найти. Можно, конечно, опять поехать в дом к дяде Сандро, тем более, что он до сих пор пустует. Но дела требовали присутствия Андреа в Риме, поэтому этот вариант отпадал. Ульяна переехала к другу Андреа вместе с чемоданом. Квартира была просторной, окна выходили во двор, заставленный горшками с цветами. Андреа сказал, чтобы она располагалась, а сам умчался, не сообщив, куда. Он разговаривал с ней сухо. Ульяна поняла, что личные отношения между ними закончились и остались только деловые, партнерские. И это из-за ее предательства. Она встретилась с Дмитрием тайком и все ему разболтала. Объявился Андреа ближе к обеду. «Ты ела?» «Нет». «В холодильник не заглядывала?» Ульяна покачала головой. «Черт!» — почесал затылок Андреа. «Забыл сказать, что ты брала из холодильника все, что захочешь. Так и сидела голодная?» «Я не хочу есть». «Ладно, ладно. Сейчас что-нибудь соорудим на скорую руку». Андреа сделал овощной салат и пожарил мясо с приправами. После обеда они прошли в гостиную. Андреа принес туда кофе и вздохнул. «Я работаю сейчас в двух направлениях. Пытаюсь раскопать сведения о той фирме в офшоре, а во-вторых, занимаюсь списком, который получил от Франсуа». Ульяна подумала, как они эти данные достали, или, попросту говоря, украли. Он у Франсуа, она у Димки. И кто они после этого? Честные сыщики или отъявленные жулики? Каждый решает сам. В списке Франсуа куча народу, чтобы прошерстить всех. Нужно время. Но кое-что я обнаружил. Совпадение двух имен. Мэри Джонсон плыла на Астории с египетским артефактом, статуэткой богини, и она является дальней родственницей лорда Кентервилля, того самого, который перевозил мумию на Титанике. Между прочим, по одной из версий, эта мумия и погубила корабль. Одним словом, без мистики здесь не обошлось. Никогда об этом не слышала, о мумии на Титанике. Конечно, эта версия никогда не рассматривалась всерьез. Так ходили слухи. Но ты наверняка знаешь про знаменитое проклятие фараонов, которое действовало неукоснительно. Те, кто раскапывал могилы в Египте, рано или поздно умирали страшной смертью. Вот и не верь после этого в мистику. Этот факт до сих пор никак не объяснили. Может быть, там был какой-нибудь вирус? Версия такая ходит, да, но на Титанике не только мумия была. В это плавание отправлялись самые богатые люди мира. У некоторых из них были при себе уникальные драгоценности, например, редкий камень с дурной репутацией. На «Титанике» перевозили коллекцию бриллиантов стоимостью 300 миллионов долларов. Вокруг самых известных сокровищ, которые находились на корабле, ходят легенды. Это египетская мумия, рукопись Омара Хайяма в роскошном переплете и огромный голубой бриллиант весом более 45 карат. Вот вокруг этих артефактов и плодятся мистические версии о гибели судна. Бред какой-то, пожала плечами Ульяна. Как бриллиант может погубить корабль? Сейчас такие факты уже не кажутся бредом. Наука пришла к пониманию пределов своих возможностей, а древние артефакты обладают огромными энергиями разрушительной силы. То, что кажется на первый взгляд бредом, при ближайшем рассмотрении таковым не является. Андреа раскрыл свой блокнот. «Начну по порядку. Вместе с древней мумией на борту Титаника, как говорят, находился редчайший голубой бриллиант Хоупа. У вас в России его называли «Надежда». 115-каратный голубой бриллиант был вывезен из Индии в середине 17 века и продан Версальскому двору. Королевский ювелир изготовил из него несколько бриллиантов поменьше. Один из них украшал королевскую подвеску с орденом «Золотого руна». А затем он перешел к жене Людовика XVI Марии Антуанетте. Во время революции 1792 года камень был похищен. Далее следы его теряются во мраке времен. И всплывает он только в 1939 году, когда британский аристократ Генри Хоуп приобрел редкий бриллиант весом 45,5 карата. Выяснилось, что он получен при переогранке знаменитого королевского бриллианта. Существует легенда, что он был проклят. Камень попал в Европу одновременно с чумой, унесшей тысячи жизней. Также общеизвестно, что Мария Антуанетта гильотирована. Легенда о проклятии возродилась вновь, когда владельцем камня стал Генри Хоуп. Его сына отравили, а внук потерял наследство. В начале XX века камень приобрел торговец из Ирана, а через 3 месяца он покончил жизнь самоубийством. Смерть шла по пятам и следующих хозяев камня. Теперь уже ясно, что она забрала супружескую пару, которая путешествовала на «Титанике» вместе с бриллиантом. Камень с кровавой историей погубил вместе со своими хозяевами и остальных пассажиров «Титаника». Так утверждают сторонники мистической версии гибели судна. Но, с другой стороны, есть и несостыковки, которые не вписываются в эту картину, потому что этот алмаз хранится за бронированным стеклом в Музее естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне, куда его в 1958 году передал американский ювелир Гарри Уинстон. Если бы камень был поднят со дна океана, об этом бы знали все. А если алмаз все-таки нашли на дне океана, но держали это в секрете? Ты уже заразилась с мистическими версиями? А несколько минут назад утверждала, что это бред, поддел ее Андреа. Может быть, в этом что-то есть? Ульяна поставила чашку с кофе на стол. Сам же говоришь, что толком ничего не доказано. «Ты наш человек», — присвистнул Андреа. «Это называется гибкость мышления, а еще говорят, что русские упрямы». «Говорят по другому поводу». «Переходим к следующей версии. Кажется, здесь душновато. Выключить кондиционер или включить?» «Лучше открой окно». «Есть». «Итак, следующая версия». Андреа перелистнул блокнот. «Связана она с рукописью знаменитых рубаи персидского ученого и философа XI века Омара Хайяма. Это был манускрипт в эмалевом переплете, украшенный драгоценными камнями. А манускрипт как повлиял на гибель «Титаника»?» Выжившие пассажиры рассказывали, что в момент гибели лайнера по воде разлетелись страницы старинной рукописи. Найти сокровища «Титаника», которые покоились на дне океана, пытались не раз. Первые глубоководные аппараты спустились к лайнеру только в 1985 году. Были обнаружены фарфор и личные вещи пассажиров, и все, никаких сокровищ. В период с 1987 по 2002 год американская компания RMS «Титаник», получившая эксклюзивные права на исследование и подъем лайнера, организовала 6 экспедиций к «Титанику». Было обнаружено более 6000 предметов общей стоимостью $110 миллионов. Но ни коллекцию бриллиантов, ни мумию, ни эмалевый переплет рукописи Омара Хайяма исследователям обнаружить не удалось. Андреа захлопнул блокнот и посмотрел на нее. «Вот такая история». «Может быть, они до сих пор находятся на дне океана», задумчиво сказала Ульяна, «и ждут своих исследователей». «Но самое интересное связано с египетской мумией», — продолжил Андреа. Британский историк лорд Кентервиль перевозил на «Титанике» в деревянном ящике прекрасно сохранившуюся мумию египетской прорицательницы времен фараона Аменхотепа IV, 14 век до нашей эры. Под ее головой находился амулет с изображением Осириса, бога Возрождения и царя загробного мира в древнеегипетской мифологии. Надпись на амулете гласила: «Восстань из забытья и одним взглядом победи всех, кто встанет на твоем пути». Эту мумию археологи обнаружили в 80-х годах XIX века близ Каира. Долгое время она хранилась в Британском музее, но в 1912 году редкий экспонат выкупил один американский коллекционер. К новому владельцу мумия должна была отправиться на «Титанике» в сопровождении лорда Кентервилля. Останки прорицательницы были слишком ценным грузом, чтобы хранить их в трюме, поэтому ящик с мумией поместили рядом с капитанским мостиком. Именно это, согласно легенде, и привело к трагедии. Якобы дух прорицательницы решил отомстить людям, потревожившим ее покой. По этой версии, мумия оказала влияние на рассудок капитана Смита, который, несмотря на многочисленное предупреждение о льдах в том районе, где плыл «Титаник», не сбросил скорость. Через некоторое время после катастрофы в газетах появились рассказы выживших пассажиров о трагедии. Многие утверждали, что буквально за несколько минут до катастрофы капитана видели рядом с ящиком, в котором везли мумию. После этого он якобы вел себя очень странно и ни на что вокруг не реагировал. В пользу этой версии говорят известные случаи загадочной гибели людей, побеспокоивших покой древних захоронений, в особенности мумифицированных египетских правителей. Причем смерти эти были связаны именно с помутнением рассудка, в результате которого люди совершали необдуманные и неадекватные поступки. Ульяна слушала Андреа, и вдруг резкий звонок мобильного вывел ее из задумчивости. Он схватил сотовый. «Да-да, понятно, скидывай, буду смотреть, спасибо. За мной». Дальше последовало что-то неразборчивое. «Сейчас открываем комп и смотрим материалы, которые прислал мне один друг. Я уже говорил, что на Астории плыла женщина, связанная с лордом Кентервиллем, тем самым, что перевозил мумию на «Титанике». Сейчас посмотрим ее фото». К изумлению Ульяны перед ней возникло лицо женщины, которая сидела с ними за столиком на Астории. «Я ее знаю», — воскликнула она. «Эту женщину зовут Мэри. Ты с ней знакома?» «Мы с Димой сидели с ней за одним столом на корабле. Я с Мэри еще мило беседовала. Мне она показалась приятной женщиной, увлеченной археологией и раскопками. Как я поняла, она историк по образованию, а вот англичанин, который сидел рядом с ней, как будто в рот воды набрал. Угрюмый, неразговорчивый тип. Кстати, он тоже замешан в той истории. Они разве знакомы? Мне так не показалось. Он арт-дилер. Помог ей достать редкую египетскую статуэтку и каким-то образом обойти препоны египетского законодательства, препятствующего вывозу исторических и культурных ценностей за границу. Вероятно, для маскировки они делали вид, что не знакомы друг с другом. «Это твой друг раскопал?» «Да, ушлый молодой человек», — усмехнулся Андреа. «Он иногда редкую информацию поставляет. Сегодня он мне помог, завтра я ему. Так что, как ты догадываешься, наш путь теперь лежит в Лондон. Даже не думал, что нам придется мотаться по разным странам и городам». «Послушай», — растерянно сказала Ульяна, — «а как же виза?» «Предоставь решение данного вопроса ловкому и умному молодому человеку». «Это ты о ком? Не догадываешься?» «Умный молодой человек не догадывался, что я хочу еще кофе». Они подкалывали друг друга, но Ульяна, перехватывая взгляд Андреа, читала в его глазах отрешенность и печаль, и ей тоже становилось не по себе. Они словно боялись показать, что когда-то были близки, боялись обнаружить свои чувства и старались спрятаться за насмешками и ироничным тоном, словно именно этот небрежный тон был стеной, барьером, за которым можно отсидеться. Через два дня вожделенная английская виза была добыта. Каким образом Андреа это сделал, какие связи пришлось ему задействовать и за какие ниточки дернуть, этого Ульяна не знала. Когда она спросила его о визе, он только отмахнулся от нее. «Получила, мол, и радуйся, а детали тебе знать не нужно». Ульяна вертела в руках паспорт с английской визой. «Долго ты будешь на нее любоваться?» — спросил Андреа. «Я не любуюсь, я ее изучаю». «Изучила? А теперь собирай чемодан, завтра вылетаем». Лондон, вопреки распространенному мнению, встретил их не дождичком и туманом, а ярким солнцем. Город был залит теплым желтым светом. Ульяна старалась поспевать за Андреа, который шел впереди нее в отель. Отель находился недалеко от метро. Не самый лучший, но Андреа объяснил, что так проще затеряться в городе, если вдруг их снова будут искать. Неприметный отель — это то, что надо. Не согласиться с ним было трудно. Когда Андреа стал сосредоточенно смотреть на навигатор, Ульяна не выдержала. «А ты уже созванивался с ней?» «С Мэри Джонсон?» — машинально откликнулся Андреа. «Да, созванивался». «А тебе, правда, пока ничего ей не говорил. Мэри когда-то работала в Британском музее и любезно согласилась встретиться с нами и побеседовать. Мадам уже под 80, но говорят, что память у нее отменная». 80, не поверила Ульяна. На ее взгляд, Мэри была от силы 70 лет, никак не 80. «Именно так. «Видимо, общение с древностями способствует консервации организма», — пошутил Андреа. «Когда дядюшка Мэри плыл на Титанике, ее еще не было на свете. Надеюсь, что семейную историю она помнит и станет для нас ценным источником информации». Мэри Джонсон встретила их у себя дома, в большой квартире, заставленной темной мебелью. На столиках, шкафах, полках стояли разные предметы, связанные с Востоком. Статуэтки людей с головами животных, картины, изображающие сцены из египетской жизни, вещи, назначение которых Ульяна не знала. По комнате плыл пряный запах восточных благовоний. «Мы, кажется, знакомы», — улыбнулась Ульяне Мэри. «Вас я помню. Мы плыли на Астории. Такая ужасная катастрофа. Хорошо, что большинство пассажиров не пострадало. Был момент, когда я сказала себе: «Все, Мэри, готовься к переходу в другой мир», но, как видите, обошлось». От волнения Ульяна только и смогла что кивнуть. «Как вы, милая! С вами был молодой человек, я не ошибаюсь?» «Да, память у Мэри Джонсон отменная», — утвердилась в этом Ульяна. Она подавила вздох. «Не ошибаетесь. Молодой человек уехал по делам. А вы остались? Очень мило располагаетесь». Мэри жестом попросила их присаживаться. Ульяна села на темно-коричневый кожаный диван, Андреа на стул с высокой спинкой, отчего складывалось впечатление, что он восседает на троне. Сама Мэри уселась на стул с львиными ножками. «Чай, кофе?» — осведомилась она. «Я буду чай», — сказала Ульяна. «Присоединяюсь», — кивнул Андреа. Около них выросла индианка маленького роста, которой Мэри дала указание насчет чая. После этого она внимательно посмотрела на гостей. «Вы о чем-то хотели поговорить со мной? Я толком ничего не поняла из ваших объяснений». Андреа посерьезнел. «Мы хотели, чтобы вы рассказали все, что знаете о мумии, перевозимой на Титанике. Мы знаем, что лорд Кентервиль, ответственный за сохранность мумии, ваш родственник. Наверняка в вашей семье сохранились какие-то легенды или предания об этом». Мэри на секунду задумалась. «А зачем вам надо это знать?» «Я собираю материал о Титанике». «Ближе к делу, милый. Ты думаешь, если я старая, то у меня не хватает мозгов, но они есть в наличии. Поэтому вы сейчас выкладываете мне подлинные причины вашего визита, или мы расстаемся. Ведем светскую беседу в течение некоторого времени и расходимся. Выбирайте, какой вариант вас больше устраивает». Ульяна подумала, что пытаться обмануть Мэри Джонсон не стоит. Слишком она проницательна, слишком умна. С такими людьми лучше говорить напрямую, без околичностей. «Хорошо». Андреа поднял вверх ладонь. «Это очень запутанная криминальная история, которую мы пытаемся разгадать. У моей знакомой пропал тот самый молодой человек, о котором вы спрашивали. Ульяна не могла сказать вам сразу правду. У меня есть подозрение, что катастрофа Астории была не случайной, и по странному совпадению в некоторых моментах она напоминает давнее крушение Титаника. Я пытаюсь найти нити, связывающие эти два события, разделенные во времени. Версия о том, что древняя мумия погубила корабль, очень популярна. Я надеюсь, что вы поделитесь с нами семейными тайнами. Речь идет о людях. Некоторые уже погибли, другим угрожает смертельная опасность». Андреа вкратце рассказал о гибели антиквара. Мэри Джонсон слушала его с недоверчивым выражением на лице, но под конец это выражение сменилось другим, сосредоточенным и серьезным. Когда Андреа замолчала, она кивнула. «Это больше похоже на правду. Вообще-то есть вещи, о которых лучше не говорить и не трогать их. История с мумией из их числа. Но если это поможет вам найти убийцу несчастного антиквара, к которому я отношусь как к своему коллеге, тогда пожалуйста. Только закажу индийский чай масала. Без него не смогу сосредоточиться на такой длинной истории». Индианка принесла чай, и в воздухе разлился аромат специй. Мэри Джонсон сделала глоток и замерла, словно смакуя его вкус. «Люблю милые привычки, которые скрашивают жизнь». Она поправила аккуратные букли один к одному и начала рассказывать, делая длинные паузы. «Как вы знаете, несчастный лорд Кентервиль нашел свою смерть в ледяных водах Атлантического океана в ту роковую ночь, когда Титаник пошел ко дну. В нашей семье остерегались говорить на эту тему, старались обходить ее молчанием. Я родилась, когда его уже давно не было в живых. Когда мне исполнилось 15 лет, мама рассказала мне эту историю, Почему не рассказала раньше?» Мэри пожала плечами. «Мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, она боялась, что эта легенда произведет слишком сильное впечатление на такую эмоциональную девушку, какой была я в то время. Теперь мне трудно об этом судить». Она замолчала, а потом продолжила. «Может быть, моя мать боялась другого. В нашей семье тоже были свои тайны и загадочные истории. Мой отец когда-то служил в Индии. Это был бравый офицер Ее Величества английской королевы. Служба в Индии в то время считалась довольно опасной. Климат, неподходящие условия. Офицерское сословие жило довольно замкнуто в своем кругу, и когда они потом переехали в Англию, у них возникло нечто вроде цехового братства. Они узнавали друг друга издалека по военной выправке, смуглой коже, пропитавшейся палящим индийским солнцем, по быстрым взглядам, моментально оценивающим обстановку, ведь в Индии им приходилось жить среди чужих людей и во враждебном окружении. Интересно другое. Мэри Джонсон снова сделала паузу. Придется углубиться в эту историю. Мой отец умер, когда я была совсем маленькой, и его смерть предсказала одна гадалка, та самая, которая, если верить словам моей прабабки, предсказала гибель Титаника. Ульяна подалась вперед. Моя прабабка Молли была энергичной и эмансипированной дамой, вполне в духе времени. Она вышла замуж за американца и переехала в США, а ее дочь вышла замуж за офицера и отправилась вместе с ним в Индию. Она должна была рожать, и вот моя прабабка, которая ни во что не верила, а все считала предрассудками и чепухой, вдруг почему-то забеспокоилась и решила узнать судьбу любимой и единственной дочери у гадалки. Ворожию ей порекомендовали. Как она впоследствии рассказывала, это был какой-то убогий райончик Нью-Йорка, скромная квартирка и очень странная молодая женщина экзотической внешности, черные волосы, огромные черные глаза, смуглая кожа. И она предсказала, что муж моей матери умрет рано, и она останется с сыном на руках. Насчет сына она тоже предсказала что-то не очень хорошее. Во всяком случае, моя прабабка была сильно взволнована. Наш род очень именитый, и Молли водила дружбу со многими знаменитыми и влиятельными людьми того времени. В числе ее знакомых был и Джон Морган, богатейший человек, владелец «Титаника». Нервное состояние моей прабабки не укрылось от проницательного Моргана. Он вызвал ее на разговор, и она рассказала ему о своем визите к гадалке. Джон Морган заинтересовался ею и попросил адрес. Он навещает гадалку, а спустя некоторое время отказывается от плавания на «Титанике». Краем глаза Ульяна видела, как Андреа что-то черкнул в блокноте, который он достал из кармана пиджака.